случай, если царь приедет сюда и будет возможность переговорить с конфидентом, то мы далеко поведем дела. Опять в предположении, как я сказал, что все написанное конфидентом основательно. Более подробное содержание сообщений конфидента находится в письме Густава Гилленборга графу Гилленборгу из Гаги от 17 ноября 1716 года. У милорда Мара есть родственник по имени Ерскин, который служит медиком и тайным советником у царя. Этот конфидент пишет к Мару, что царь не предпримет ничего более против короля шведского, что он поссорился с своими союзниками, что он не может никогда сблизиться с королем Георгом, которого смертельно ненавидит, что он убежден в правах претендента, что он больше всего желает иметь случай восстановить его на английском престоле, что царь, будучи победителем, не может первый сделать предложение королю шведскому. Но если Карл XII согласится сделать хотя малейший шаг, то немедленно все будет улажено между ними. Получив эти известия, Петр 5 марта послал указ Веселовскому подать английскому двору через государственного секретаря оправдательный мемориал и, если можно, напечатать его на французском и английском языках для показания всему свету. Если напечатать не позволят, то рукописные списки раздать министрам и влиятельным членам парламента, особливо, дабы то в народе было явно. Выпросить конференцию у министров английских и ганноверских и засвидетельствовать перед ними от имени своего государя, что он относительно короля английского никогда не имел и не имеет противного намерения. Всегда искал его дружбы и доброго согласия. И хотя со стороны королевской много показано недоброжелательств в Копенгагене во время приготовления к высадке в Шонию, да и теперь, благодаря министрам короля Георга, датский двор не вступает ни в какое соглашение с Россией, хотя и при прочих дворах, цесарском, прусском и на сейме регенсбургском, министры короля Георга старались привести русского государя у всех в ненависть и поднимали всю империю, чтобы выбить русские войска. Однако царь не имел против короля Георга никакого противного намерения и в доказательство отправил тайного советника Толстого для переговоров о действиях в будущую кампанию. Но Толстой был встречен так холодно с английской стороны, что переговоры порвались без всякой причины. При проезде короля Георга через Голландию тот же Толстой и князь Куракин отправлены были к нему с нужными предложениями, но не были допущены на аудиенцию. Сам царь хотел иметь личное свидание с королем, но тот не согласился. Несмотря на все это, царю и в мысли не приходило помогать претенденту. И все находящееся в письмах шведских министров о России — бессовестная ложь, и ни малейшего, ни от кого предложения не было сделано русскому двору. Правда, что, когда были порваны переговоры с королем Георгом, со стороны претендента к царю была подсылка об отдельном мире между Россией и Швецией. Однако царское величество и слышать об этом не хотел, и людей, приехавших с предложением от претендента, к себе не допускал. О заговоре же в пользу претендента и о намерении шведского короля напасть на Англию не было ничего сообщено. В оправдательном мемориале было сказано, что медик Орескин уже 13 лет находится в службе царской и всегда вел себя так, что нельзя поверить, чтобы он до такой степени забылся и вступил в непристойную переписку без всякого указа. Притом он только лечит и ни к каким советам и государственным делам не употребляется. Царское Величество, узнав, что некоторые из родственников его находятся в возмущении против короля Георга, тотчас же запретил ему иметь с ними переписку даже и о частных своих делах. И теперь, узнавший о переписке шведских министров, Орескин объявил под присягой, что никогда подобных писем ни к лорду Мару, ни к кому другому не писал, и подвергает себя жесточайшему наказанию, если где-нибудь такое письмо его явится. Да и согласно ли с интересом царского величества благоприятствовать тому, что претендент получил английский престол с помощью короля шведского, которому навсегда останется благодарен ко вреду России? Орескин, с своей стороны, также переслал английскому правительству оправдательную записку. На объяснение Веселовского государственный секретарь отвечал уверениями в дружественном расположении своего короля к царскому величеству, уверял, что лживые внушения шведских министров не произвели никакого впечатления ни на короля, ни на тайный совет его, и никакого подозрения на русское правительство нет. Доказательством служит то, что Веселовскому не сделано никакого особенного против других министров сообщения. Что касается доктора Орескина, то для обвинения его нет до сих пор никакого прямого доказательства. Надобно думать, что шведские министры через графа Мара старались втянуть его в свое предприятие и этим накинули на него тень подозрения, хотя, быть может, он и совершенно невинен. Если же что против всякого чаяния откроется, чем можно будет его уличить, то царскому величеству будет донесено приличным образом. В публиковании шведской переписки у английского правительства не было другого намерения, как обнаружить злые умыслы шведов, и не думает оно, чтоб эту публикацию могло кому-нибудь досадить, потому что шведские разглашения являются неосновательны и лживы. Король очень чувствителен к продолжению добрых намерений царского величества и постарается показать взаимные опыты своей дружбы. Окончил свои объяснения государственный секретарь обычным припевом, что когда русские войска будут выведены из Мекленбурга, то без сомнения Англия и Россия придут в прежнее доброе согласие. Тот же припев находился и в письменном ответе на мемориал Веселовского. Здесь, между прочим, король оправдывался, почему не имел свидания с царем и не выслушал Толстого и Куракина. Королю было бы великое удовольствие иметь свидание с царем при проезде его в Голландию, но болезнь царского величества до этого не допустила. Его королевское величество с охотою увидал бы и выслушал господ Куракина и Толстого, если б они приехали не в ту минуту, когда его величество на яхту садился, и не мог отложить отъезда, чтоб не пропустить убылой воды».